Глава 26. Среда, 27 сентября, раннее утро. В здешнем обществе как-то не принято быть чистоплюем, но с допроса я ушел. Минут через 40, когда стало ясно, что некромант по-доброму говорить не собирается. Кращук ничуть не препятствовал, велел бойцу проводить меня в гостевую комнату и сказал, что в любом случае зайдет утром. Даже не знаю, что меня сильнее выбило из колеи. Готовность управовских применить пытки или то, что интеллигентный на вид Семашко смотрел на пленного, как на препарируемую лягушку. Не с человеческим, с научным интересом. Впрочем, не знаю, можно ли считать человеком того, кто хладнокровно убил и потом оживил тела минимум троих. Скорее всего, управа плясала именно от этого посыла. Страшно представить, что ждет взятого нами допеля. А ведь он, скорее всего, тоже сюда попадет. В комнате было две кровати, рукомойник, стол и пустой шкаф. Ничего больше. Скорее всего, такие комнаты использовались для размещения командировочных, которым следовало быть под рукой. Ну, один плюс. Тут гораздо безопаснее, чем дома. И да, надо еще подумать, куда мне пока переселиться. Домой в ближайшие дни точно нельзя. Выспаться-то можно и тут, если удастся заснуть. Впрочем, сняв куртку, разувшись и рухнув на кровать, я понял, что с этим проблем точно не будет. Усталость и нервяк явно брали вверх над впечатлениями от допроса. Так что, скорее всего, вырублюсь моментально. Что и произошло. Когда я проснулся, уже светало. Глянул на часы. 7, начало 8. Ну, часа 4 поспать удалось. Уже хорошо. После такой-то ночи. Валяясь на кровати и закинув руки за голову, я размышлял. Наконец-то в мозгу сформировалась та мысль, которую я все не мог ухватить. У управы есть смартфоны. Скорее всего, они есть и у боевой группы. Я не думаю, что для тестирования военчасти и порогов выезжал исследовательский отдел. Скорее всего, гоняли козелок боевой группы, чтобы не подставлять под удар гражданских. Впрочем, это все лирика. А не лирика вот в чем. Были ли смартфоны у кого-то, кроме меня, когда мы с боевой группой и ладожанами катались в Виковщину? По всем правилам должны быть. То, что я не видел, как кто-то снимал, ни о чем не говорит. Я вон и Ксению тоже снял незаметно. Вопрос один. Что они увидели на фотографиях? Пробил ли фотоглаз иллюзию, наложенную на этот раз лесной семейкой? Или те сделали что-то немного серьезнее, чем при нашем с Машей визите? Я ведь и сам не сразу понял, к какому дому мы подходили. Если боевая группа, а значит и управа, знает истинное положение дел в Виковщине, то у них явно есть ко мне вопросы. Более того, они могут догадаться, что я тоже фотографировал, и попросят показать снимок. Ну ладно, снимок убран подальше, но вопросы все равно будут. Что нам даст, если они узнают правду? Сложно сказать. Точно известно лишь одно. Лесная семейка явно пошла навстречу вокзальному, разогнав живность на расстанке. Причем так качественно разогнали, что даже болото притихло, судя по отсутствию вестей. Означает ли это, что болото в принципе возможно утихомирить? А может, его не удавалось утихомирить не из-за пробоя, на который реагирует моя долбанная голова, а из-за того, что кто-то извне постоянно подзуживает тамошних водных существ. Я даже сел. А ведь правда. То, что самая крупная тамошняя форма жизни, водяные, защищают территорию, озвучивалось уже не раз. И они к нечисти не имеют никакого отношения. Да, рядом с ними обитает мелкая нечисть, типа тех же прыгунов, но она именно что мелкая. Размывы и проседания дорог, туманы, в том числе поглощающие стрельбу извне, суета мелкоты в этой широкой заболоченной полосе — это все водные эффекты, которые вполне могут быть следом деятельности водяных. Я же не раз там катался. Вспомним обычного медведя, которых тут давно уже не видели. Он ведь всегда защищает территорию, которую считает своей, и не всегда будет преследовать того, кто на нее вторгся. А если на секунду представить, что в этого медведя регулярно, пусть даже не стреляют, кидают камни, как он себя поведет? Он взбесится и выйдет за пределы своей территории, чтобы разобраться с обидчиками. Так нет ли тех, кто регулярно кидает камни в водяных? У этой версии есть один недостаток. Ее не проверить. Болото появилось не вчера, а если кто-то его постоянно раздражает, он это делает уже лет 10, а то и больше. И если он ни разу не попался, он опытный. Точнее, они. Слишком велик масштаб для одиночки. Или мы не там ищем. К примеру, мы уже выяснили, что южное направление нам перекрыл никто иной, как колледж. Зачем? А не затем ли, чтобы их союзники, черепа, могли безнаказанно действовать с южной стороны вокзального, а заодно и гидростроя. Мимо. Бандитам нечего делать там, где нет коммуникаций. Что-то тут не то. Есть там коммуникации. Старая железнодорожная ветка, выходящая с моста. Она идет мимо гидростроя, где мы тогда встретились с Колей Ильиным. А дальше? Жаль, нет карты. Если рельсы не загромождены вставшим поездом, как у поворота на Морозково, по ней можно уехать очень далеко, и за пределы досягаемости сил вокзального и гидростроя. Мои мысли прервал стук в дверь. — Волков, спишь? Вставай, через полчаса собираемся на оперативку, там же. — Каращук, неужели что-то выяснили? — Буду, Олег Богданыч! — отозвался я, вставая с немилосердно скрипящей кровати. На оперативке собрались почти все те, кто был на ночном совещании. И я почему-то совсем не удивился, увидев тут Машу. Девчонка уже сидела за столом, растрепанная, но явно выспавшаяся. Ну вот, сразу ясно, куда я сейчас сяду. — Привет, Маруся! Полностью переходишь в распоряжение управы? — не выдержав, съязвил я, присаживаясь на соседний стул. — Привет! Ты, я смотрю, тоже? — не осталась в долгу девчонка. — Вроде того. Вчера наши некроманты опять появились. Ты в курсе? — Да, Олег Богданович сказал. Наверное, потому я и здесь. Она постучала по столу, давая понять, что имеет в виду совещание, а не управу вообще. — Кого на этот раз пытались убить? — Не поверишь, опять меня. — Нельзя тебе, волк, одного оставлять. Вляпываешься моментально, — резюмировала Маша. — Так я тебя вчера весь день искал. — Плохо искал, — не поддалась девчонка. — Ладно, давай послушаем, что скажут. Появился Каращук, сел напротив нас, шлепнул на стол какой-то сложенный лист. Такого удовольствия, как ночью, на его лице не просматривалось, но и уставшим он ничуть не выглядел. Подмигнул то ли мне, то ли Маше. Во главе стола устроился Лаврентьев. Видимо, от управы как раз он курировал нынешнее происшествие. — Докладывайте, Олег Богданович, — начал он. Каращук встал. — Результатов немного. Держались стойко. Не исключаем, что организм допрашиваемых заранее усилен алхимическими препаратами. Допрос третьей степени, включая использование препаратов с нашей стороны. Ближе к делу. Единственная серьезная зацепка — Беленец. «Так, вот это уже интереснее», — протянул Лаврентьев. «Монастырь?» «Да». Лаврентьеву нормально за полтинник, значит, он старый мир застал во вполне сознательном возрасте, как и наш Пашка Плотников. Выходит, он кое-что знает навскидку. «Беленец был озвучен одним из допрашиваемых при применении препаратов», — невозмутимо продолжил Каращук. «При ответе на вопрос, откуда идут приказы». «Также было озвучено перемещение по рельсам». Он развернул лист, оказавшийся картой. Скорее всего, старый, довоенный. «Расстояние от гидростроя до Беленца порядка 30 километров по железнодорожной линии. По автомобильным дорогам раза в полтора больше, если они вообще есть. Состояние дорог указать затруднительно. Территория к югу от гидростроя толком не освоена из-за отсутствия жилых деревень». «Довольно далеко». — отметил Лаврентьев, мельком глянув карту. — Есть информация, как они перемещаются по рельсам? Есть в распоряжении железнодорожная техника? — Сомнительно. Любая тяжелая техника давно бы была замечена патрулями гидростроя. Она слишком шумная. Предположительно, у них навесное оборудование для козелков, позволяющее ставить машины на рельсы. Это подтверждает наблюдение боевой группы у моста. — Сергей Михайлович, вы сталкивались с бандой черепов. Что можете сказать про их автомобили? Я даже не сразу понял, что обращаются ко мне. Немного помешков встал. «Автомобилей в Морозково мы не видели. Обходили деревню по большому кругу. Видели только людей». «Мария Андреевна, а вы?» «То же самое», — буркнула Маша, не вставая. «И бинокль был у Сергея». «Ладно, это не так важно», — отметил Лаврентьев. «Куда выходит обходная ветка, на которой этот мост? Дайте карту». «К мосту через речку Линна, в районе станции Бурьяны». «Мост, по имеющимся у нас данным, разрушен». «По имеющимся данным», — буркнул Лаврентьев. «Возраст этих данных?» «Около 15 лет. Данные с последнего выхода разведки гидростроя в тот район. В связи с активностью диких зверей и бесперспективностью патрулирования на том направлении больше не производится». Каращук добавил уже нормальным неофициальным тоном. «У гидростроя тогда вернулось трое из 10 человек». «Само собой, больше они туда не суются». Лаврентьев отодвинул карту, и я подтянул ее к себе. «Ну да, Карта, судя по всему, конца 70-х. Довольно качественная, явно не из тех, что в киосках продаются. Да в то время в киосках не особо и продавалось, наверное. Автотуризм был не развит. Скорее всего, какая-нибудь ведомственная. Я без труда отыскал Беленец. Вон крестиком обозначена церковь. Монастырь выходит. Учитывая, что за точку отсчета берем 1983 год, скорее всего, монастырь был заброшен. В лучшем случае там располагалась какая-то коммуна. Рядом деревенька, судя по обозначению. Совсем близко от железной дороги. Даже станция есть. Небольшая, вроде разъезда. Нашел Элинну, петляющую причудливыми зигзагами. От нее до монастыря 2/3 пути. «Знаю этот монастырь. С ребятами на машине туда ездили», — сказала Маша, глядя на карту. «Маршрут можете показать?» — уточнил Лаврентьев. Взяв карту, Маша обошла стол, подошла к Лаврентьеву. С другой стороны сразу подошел Карасчук. «Вот сюда ехали через эту деревню, потом вот здесь», — начала показывать Маша. «Но тут эта дорога не указана». «Скорее всего, ее и нет», — подытожил Карасчук. «Вон, смотрите, на карте показан зимник. Допускаю, что и сейчас туда можно на машине доехать только зимой. С учетом, что сначала пустим грейдер», — хохотнул он. «Так что это не вариант». «То есть только железнодорожная техника», — сказал Лаврентьев. «Учтем. Будем прорабатывать этот вопрос. Но мы отвлеклись. Связь их с колледжем доказана?» А Маша-то вскинулась. Видимо, поняла, что за дела тут замешиваются. «Слушай, Мария, слушай. Может, поймешь, что Бурденко тот еще фрукт?» «Прямых доказательств во время допроса не выявлено. На вопрос, почему дважды пытались ликвидировать Волкова, получен расплывчатый ответ по приказу. Скорее всего, исполнители и не знали этого». «Тупик?» «С этим материалом, да. Материал отработан полностью». Не знаю, поняла ли Маша смысл фразы, но я теперь точно уверен, что некроманты ликвидированы. «Так, продолжим по теме Беленца и банды отдельно. Второй вопрос повестки», — продолжил Лаврентьев. «Мария Андреевна, что вы можете сказать о Соколове?» Похоже, Маша не ожидала вопроса. Удивленно расширила глаза. «Хороший парень, немного неуверенный, вообще не робкий, но смелый». «Ага». Видимо, вспомнила эпизод, когда Соколов с одним арбалетом помчался отвлекать суперзомби. «Умеет колдовать. Насколько хорошо, не знаю, но умеет. И...» Маша помялась. «Вроде что-то необычное умеет. Он в общежитии тогда чужое колдовство распознал». «Это мы знаем», — кивнул Лаврентьев. «Он вам нравится?» Маша вдруг покраснела аж до корней волос. «Ну да, прямой вопрос, прямая реакция». «А это мое личное дело», — ожидаемо огрызнулась она. «Ага, если учесть, что Маруся была уже в паре переделок вместе с Соколовым, да потом он на рынке ее обхаживал». «К сожалению, не личное», — покачал головой Лаврентьев. «Вы знаете, что Соколов был в анклаве во время убийства ключевого свидетеля?» «Так, что-то новенькое. Кого это еще у нас убили в анклаве?» «Твою же мать! Рыбин же сказал тогда, один белый, прежде чем умереть. А он не Белобрысова ли Соколова имел в виду?» Меня опять продернуло холодом, и не от амулета. Похоже, мне это теперь вместо головной боли. Соколов причастен к убийству Виталика? «То, что он там был, не значит, что он кого-то убивал», — не задумываясь, отпарировала Маша. «А документы гласят», — начал Карасчук, перелистывая какие-то бумаги, «что в ночь с 21 на 22 сентября Соколов и еще один колдун вошли в здание анклава». Он сделал паузу, поднял глаза на Машу и пояснил. «Соколов у нас под наблюдением, как доверенное лицо ректора колледжа. Через 4 минуты произошел взрыв, уничтоживший свидетелей. Еще через 1.5 минуты колдуны покинули анклав». «Так в управе все знали с самого начала? Интересно, кого они в реальности пасли, Виталика или Соколова, или вообще обоих? Выходит, я тут рву задницу, чтобы разобраться в происходящем, а управа попросту переставляет фигурки по шахматной доске? Виталик мог остаться в живых, и двое работяг из моего подъезда могли остаться в живых. Может, и еще кто-нибудь... Но тогда не было бы доказательств. Как же это мерзко, вашу мать!» «Видели, как он убивал?» — хладнокровно прервала мои мысли Маша. «Визуально нет». «На нет и суда нет», — отпарировала девчонка. «Вы смело, это похвально», — кивнул Лаврентьев. «Но, увы, Соколов замешан в темных делах колледжа». «А вы в курсе, что Бурденко имеет возможность управлять поведением Соколова?» — вдруг спросила Маша. «Это было в отчете по выезду с Власовым», — спокойно кивнул Каращук. «Но нет подтверждения, когда именно Соколов действует по своей воле, а когда под принуждением руководства колледжа. Так что при всем уважении снять с него лично подозрения нельзя». «Ну, Мария Андреевна, вы, в принципе, ответили на вопрос, нравится ли вам Соколов?» — улыбнулся Лаврентьев. «Видим, что нравится, вы на его стороне. Судя по всему, он отвечает вам взаимностью. Как считаете, он пойдет ради вас на конфронтацию со своим начальством?» О, как ловко повернули. Неужто управа хочет вербануть Соколова, используя Машу? Да, вот какие подробности вылезают. Чего не сделаешь, чтобы добраться до Бурденки, особенно после скандала с его замом Власовым. «А вам обязательно использовать меня в своих шпионских схемах?» — нагло поинтересовалась девчонка. «Не обязательно», — пожал плечами Лаврентьев. «Но согласитесь, что такая, как вы выразились, шпионская схема — отличная альтернатива тому, чтобы скучно вкалывать на ТЭЦ. Опять же, и Соколова можно попробовать вытащить из-под влияния опасных людей». «Вот суки, а! Прекрасно знают, на чем можно подловить Машу. Да на том же, на чем ее пытался ловить Бурденко. Романтиком, мать ее! И да, не исключено, что Соколов сам по себе управе нафиг не сдался. Бурденко им нужен, Бурденко. А девчонка-то задумалась. И ведь совета ей не дашь, по крайней мере, не здесь. Наедине надо с ней поговорить. Пойди пойми, что сейчас хуже, управа или колледж. Вот жил, не тужил у себя в патруле. Мне кажется, Мария не готова ответить прямо сейчас. Нагло вклинился я, чтобы перевести на себя внимание. Ну, тебе, волк, как крестному виднее, съехидничал Каращук. — Степан Васильевич, я предлагаю продолжить. Пусть Мария Андреевна обдумает ответ. — Хорошо, — кивнул Лаврентьев. — Сергей Михайлович, следующий вопрос к вам. Что вы думаете про наших союзников из Виковщины? —